38. Откажитесь от готовой еды для микроволновок. Еду для микроволновок сложно назвать здоровой пищей. И, к сожалению, с точки зрения экологии, хорошего в ней тоже мало. Чаще всего она упакована в пластиковый контейнер, закрытый пищевой пленкой и помещенный в ламинированную картонную коробочку. Вместо того, чтобы брать на работу еду для микроволновок или полуфабрикаты, попробуйте готовить заранее большую порцию еды, которую можно брать с собой, и носите на работу в контейнере.